Я повторяю, там 1500 человек заложников, если идти в атаку как положено, с огневым подавлением, там одни трупы будут. Так, что стрелять только прицельно, одиночными, укрываясь за щитами. Залейте больницу черемухой, хлорпикрином, да хоть нашатырем, я не думаю, что бандиты противогазами озаботились. Заложников потравим, Борис Николаевич, впечатлился моими задумками Егоров, может переговоры организовать, узнать их требования. Ты с кем переговариваться собрался, Егоров? С террористами, шаг за шагом, сдавая позиции, выполняя их требования за освобождение одного-двух человек, так и родину продашь, не заметишь. Заложники для них живой щит. Террористы будут прикрываться ими до последнего, угрожая убийством. Надо разработать подробный план операции и создать такую плотность и масштабность противодействия любым их возможным телодвижениям, чтобы у бандитов не осталось времени на оценку обстановки и принятие решения. Довести до всех во время штурма, если будет хоть малейшая опасность для заложников и бойцов спецподразделений, противника в плен не брать, жизнью людей не рисковать. А снайперы курсов выстрел, пусть каждое окно персонально выцеливают, каждому нарезать зону ответственности. Я запнулся, обдумывая мысль, пришедшую в голову. Ох, не будет тебе спокойной жизни, Борис. Сам себе попенял я и решился. Евгений Максимович, я посмотрел на Примакова, обеспечьте мне главного ветеринара Москвы, как можно быстрее. По виду Примакова было видно, что его так и подмывает спросить, для чего мне ветеринар, но я прекратил прение, не дав задать вопрос. Все, встретимся в Буденновске. Не успели силовики выйти из комнаты отдыха, как заглянул Суханов. Борис Николаевич, с коммутатора докладывают, на телефоне Дудаев ждет, очень настоятельно желает с вами переговорить. Говорит, вы знаете о чем, значит не твоя эта инициатива, Басаев, видно, чьи уши торчат. Хорошо, давайте соединяйте настоятельного, согласно кивнул я Суханову. Резко зазвонил прямой телефон кремлевского коммутатора. Да, слушаю, Ельцин, брезгливо бросил я в трубку. Наконец-то вы снизошли с Олимпа, господин президент, соизволили хоть по телефону поговорить. Ёрничая начал разговор Дудаев. Я хранил молчание сфинкса. Что молчите, Борис Николаевич? Поговорим, по-мужски, видишь, до чего ты довел чеченский народ. И что будешь теперь делать? Я могу подсказать, если не знаешь. Перешел на ты, обнаглевший, бывший авиагенерал. Ты, Дудаев, думаешь, что можешь разговаривать со мной в таком тоне? Обманчиво мягко, спокойно отозвался я. Твои шакалы, прячась за юбками и детьми, нападают на воинские части. А сейчас горские мужчинки прячутся за беременными бабами в больнице. Это по-мужски, ты считаешь? Ты, Ельцин, проигнорировав мои слова, продолжил, борзея все больше, Дудаев, не в том сейчас положении, чтобы учить меня жизни. Мои требования: немедленная деблокада границ, поставка продовольствия, возобновление транзита нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийской, поставок нефти на Грозненские НПЗ, погашение задолженности по бюджетным расходам, полноценные переговоры на уровне правительств республик. Все, или может еще, что забыл потребовать, ну-ка напряги извилину от фуражки, Дудаев, может тебе еще ключ от моего кабинета, на блюдечко выложить. Зря ты так, господин, постарался вложить максимум презрения, Дудаев. Ельцин, время разговоров закончилось, я неоднократно требовал встречи, хотел разойтись с Россией миром, но согласия не получил, у меня людям нечего есть. А ты перекрыл все границы, обрушил экономику республики. Это сигнал тебе, Ельцин, горца нельзя загонять в угол. Ты хочешь сказать, что горца можно только уничтожить? Дудаев, отзови свою свору, не доводи до греха. Пусть сдадут оружие, освободят заложников, выдадут лиц, причастных к убийству мирных граждан, и уматывают в свои аулы, я их отпущу. Сейчас я диктую условия, не согласился с моими требованиями Дудаев, я подожду твоего звонка, Ельцин, через сутки скажем. Я думаю, ты к этому времени осознаешь, что шутки кончились. Я выслушал тебя, Дудаев, теперь послушай меня. Я с террористами не разговариваю, я их уничтожаю, а потом навещу тех, кто их направил, воспитал и напутствовал. Сейчас ты еще можешь отмежеваться от происходящего, если прилетишь в Москву и выступишь по российскому телевидению с осуждением этого варварства и потребуешь немедленной сдачи. Потом организуешь в течение месяца возвращение имущества, вооружения и военной техники воинских частей, разоружение всех бандформирований, возвращение всего и вся в единое правовое поле. проведение прозрачных выборов руководителя республики. При выполнении всех условий лично вам, господин Дудаев, будет объявлена амнистия. Положительный ответ жду завтра к утру. Люди ждут, Дудаев, их кровь на твоих руках. Ты со мной разговариваешь как с рядовым солдатом, а я такой же президент, как и ты. Я не приемлю такого тона и твоих условий и снимаю с себя ответственность за все последствия. Поглядим, что ты запоешь через сутки. Ты у меня слезами умоешься. Отведя от уха наушник, я молча смотрел на зажатую в побелевшей от напряжения руке трубку, борясь с желанием пройтись по собеседнику на родном и великом ненормативном. Из динамика доносилось гортанное «Алло», «Алло» и звучное продувание в микрофон «Алло». Закончив медитацию и решив не опускаться ниже плинтуса, я ответил: «Нет, ты не такой, как я, Дудаев. Ты, тварь, громоздящая пирамиду власти из костей своего народа. Жди, к тебе придут, спросить за каждую невинную душу». Оставил я за собой последнее слово, бросая трубку на рычаги. Сборы, постановка задач, последние указания и напутствия, перелет в Буденновско слились в один сплошной марафон. Устало спустившись по трапу самолета, я огляделся по сторонам. По краям полосы стояли припаркованные военные самолеты и вертолеты, суетился обмундированный народ, разгружали и перетаскивали какие-то ящики из грузового вертолета в тентованный Урал, стоящий рядом. Погода установилась солнечная и теплая, солнце уже ощутимо припекало, легкий ветерок освежал, навевая прохладу. Встречал меня командир авиационного полка, дислоцированного на аэродроме. Сейчас бы полевыми работами заниматься, а не войнушками, и что людям спокойно не живется. К 17:00 я подъехал к зданию Буденновского отдела милиции, в котором военные развернули штаб антитеррористической операции. Фасад здания с частично выбитыми стеклами и щербинами от пуль хранил следы скоротечного боя. На входе стоял пост из двух милиционеров. Немного в стороне красовался бронетранспортер с сидящими на крыше бойцами. Поднявшись на второй этаж, в кабинет начальника отдела милиции я оторопел от количества дубовых листьев на петлицах, генеральских звезд и лампасов на квадратный метр площади и стоящего гвалта. За столом министра по-хозяйски расположился командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Шустко. За приставным столиком лицом к входу сидел с кислой миной гражданский мужик в расстегнутом пиджаке и галстуке, съехавшим на бок. Рядом с ним и на стульях вдоль стены кабинета расположилось полтора десятка военных и прокурорских чинов. Пара милицейских начальников званием поменьше и один армейский полковник топталась в позе докладывающих на входе в кабинет. Увидев меня, командующий встал и скомандовал: «Товарищи офицеры!» Я поздоровался и оглянулся, в затруднении, куда бы приткнуться. Шустко пригласил меня на свое место, оперативно переместившись за приставной стол, согнав генерала званием поменьше. Неторопливо расположившись за столом, я пробежался взглядом по присутствующим. Что-то ментов маловато. «Лев Сергеевич, представьте мне товарищей, пожалуйста». «Есть». Вскочил с места Шустко. «Сядьте, не мельтешите», раздраженно ответил я. «Давайте с места». «Борис Николаевич, по распоряжению министра обороны создан оперативный штаб, обсуждаем план операции по уничтожению террористов», бодро отрапортовал Шустко. «Присутствуют начальник штаба округа генерал-лейтенант Чернышов, заместитель командующего по боевой подготовке генерал-лейтенант Тодоров, начальник оперативного управления генерал-лейтенант Савченко, первый заместитель прокурора края Селюков, начальник управления службы безопасности края генерал Романов и командиры соединения и частей, привлекаемых для проведения операции». «И что вы там напривлекали?» «Сводный усиленный батальон из состава 9-й мотострелковой дивизии, батальон внутренних войск бригады спецназа, две роты 22-й бригады ГРУГШ перебросили из Грузии. Да вы еще дали команду привлечь снайперов курсов выстрел, хотя это уже лишнее, при проведении войсковой операции они только мешаться будут». Я сделал паузу, старательно подавляя внутренний взрыв негодования шапкозакидательским настроением командующего, не выпуская его наружу. «Послушаем еще наполеоновских планов в отдельно взятом курятнике». «Грачев где?» «На подлете». «Вы кто?» Посмотрел я на гражданского, скромно сидящего напротив командующего. «Глава администрации Ставропольского края Кузнецов Евгений Семенович. Тоже участвуете в планировании?» Неподдельно удивился я. «Там мои люди», — окрысился Кузнецов. «Я должен знать, какие меры для сохранности их жизни будут приняты». «Благое намерение», — кивнул я головой. «Ладно, посмотрим. Лев Сергеевич, а где ваш штаб антитеррора?» Менты где? Милицейский штаб развернут в детском саду, в 100 метрах напротив больницы. А наш штаб весь здесь. Сейчас определимся по порядку действий и дранг на хостин. Самодовольно ответил командующий. Как-то я по-другому представлял себе работу штаба, скептически поджал я губы, разглядывая звездатых или звезданутых товарищей. Как вы будете взаимодействие организовывать с ментами и ВВшниками, где план операции, кто осуществляет общее руководство и координацию подразделений? Да что там планировать, отмахнулся Шустко. Противника от одной до двух рот, раздавим одним ударом и даже не вспотеем. А менты, генерал презрительно скривил губы, менты пускай окрестности патрулируют, если уж армия за дело взялась, им тут делать нечего. Глава Ставрополья подскочил и возмущенно запротестовал. Каким одним ударом? В больнице 1500 заложников. Я с любопытством посмотрел на командующего, тот не задержался с реакцией и, состроив скорбную морду лица, ответил. Увы, такова судьба, я солдат и моя задача с минимальными потерями, максимально быстро и эффективно уничтожить противника. В наступательном бою необходимо создать такую плотность огня, чтобы враг не смог поднять головы. Подгоним бронетехнику, развалим забор и вмажем так, что мало не покажется. А если бы предварительно провести еще артиллерийскую и авиационную подготовку, было бы вовсе замечательно. Снисходительно ответил Шустко бледнеющему и потеющему главе края и перевел взгляд на меня, ожидая поддержки. Вот что с ними делать, полководителями и армией командователями. У одних вместо сердца пламенный мотор, у других пропеллер в излишне инициативной заднице, а у этих... А что у этих действительно? Какой же сволочью надо быть, чтобы так рассуждать? Интересно, у всех высокопоставленных военных в процессе рисования стрелок ударов и охватов на картах атрофируется совесть и чувство сострадания, или это только мне повезло на таких нарваться? Надо провести переговоры на высшем уровне, не успокаивался глава края, выполнить требования нападающих, предоставить прессу, принять все меры к минимизации потерь мирного населения. Уже убито 5 заложников, террористы сказали, что если к 6 вечера не будет прессы, то будут убивать по 5 человек каждый час. Это как? Не поверил я своим ушам, я же приказывал в переговоры не вступать. Не понял, генерал. Я тяжело приподнялся с места, перебив Кузнецова, почему не отключена связь в больнице. Я ударил ладонью по столу. Кто дал разрешение на переговоры? Вам что, Грачев ничего не передавал? Грузно опустился я обратно, потрясенно глядя на командующего округом. Шустко вильнул взглядом и растерянно оглянулся на заместителя по боевой подготовке и растерянно доложил. Министр обороны передавал, чтобы до его прибытия переговоры с террористами не вести, но он пока в воздухе, а они сами вышли на переговоры на чистоте командира батальона спецназа. Пришлось ответить, заложников расстреливать начали, поэтому и телефоны включили. Ерин распорядился, чтобы не обострять ситуацию, перевел стрелки на министра МВД командующий. Пресса уже прибыла, бригада центрального телевидения через час будет готова к работе. Легче убить, чем перевоспитать, я для них никто, или министр так передал мой приказ, передаст недоделанный. Ладно, прилетит, потом разберемся. Как же с вами все не просто, а Шустко? Риторически спросил я, приказываю одно, вы делаете по-своему. Слишком умны, звезд избыток на погонах или наоборот недалекие. Что ж, будем брать процесс в свои руки. Я встал из-за стола и прошелся по кабинету, подолгу останавливаясь взглядом на каждом из присутствующих, дожидаясь хоть какой-либо реакции. Чиновники от армии дружно сопровождали меня взглядами, сохраняя напряженное молчание. Я так понял, здесь собрались командиры частей и подразделений, привлеченных к операции, подал я голос, останавливаясь возле смутно знакомого майора с танчиками на петлицах. Представьтесь, командир сводного подразделения учебного танкового полка майор Пожинаев, в распоряжении 10 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 80 человек личного состава, доложил подскочивший с места офицер. Это не ваш полк в полном составе вышел из Чечни в Моздок? Так точно, гаркнул майор. Добро, у вас иллюзий нет насчет переговоров? Никак нет, боевитый офицер, надо присмотреться. Кого он мне напоминает? Как будто главный персонаж старых фотографий из семейного альбома. А вы кто будете? Обратился я к сидящему рядом подполковнику. Поднявшись с места и приняв строевую стойку, тот доложил. Командир разведбатальона 9-й мотострелковой дивизии, возглавляю сводный батальон, личного состава 500 человек, 8 единиц бронетехники, 20 автомобилей. Рядом подскочил еще один офицер и, не дожидаясь вопроса, представился. Командир сводного подразделения курсов выстрел подполковник Зверев. Со мной 6 снайперских групп с полным комплектом вооружения и военной техники. А что за комплект? В каждую группу входит бронемашина, 2 снайпера с помощниками, отделение огневой поддержки 6 человек, пулеметчик, водители 2 сапера. Как вы так быстро добрались? 3 бортами военно-транспортной авиации за 3 часа перебросили, прямо с полигона, на котором сдавали выпускные экзамены. Вот вам и экзамен, кивнул я. Командир 102-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы «Моздок», подполковник Селиванов, отрапортовал следующий офицер. Ваши силы, пункт управления и 3 автоматизированные станции радиоразведки и радиоподавления в диапазоне от 1,5 до 100 МГц. К работе готовы? Так точно, комплекс развернут, жду команды. Включайте, ни одна радиостанция в радиусе 5 километров не должна выйти в эфир. Я вернулся за стол, плюхнулся в кресло и обратился я к потерянно сидящему командующему. Шустка, если через час я не увижу здесь работу полноценного штаба, если к 8 вечера мне не представят планы решения на операцию, вы лично возглавите могучий удар сводного батальона. Командующий округом вскочил, рука дернулась отдать воинскую честь, зависла на полпути к пустой голове и нерешительно опустилась вниз. Есть. Ментов пригнать сюда же, в детском садике развернуть командный пункт. Все телефоны в городе отключить, кроме оперативных служб. Кстати, химию привезли, Грачев вам отдавал соответствующее распоряжение? Так точно, отдавал. Борис Николаевич, заявка в управление РХБЗ Генерального штаба отправлена, но там такой длительный процесс согласования, пока по цепочке пройдешь. Недели через 2, возможно, ответ будет. Шустка многозначительно замолчал и уставился на меня преданными глазами, мол, не я такой тормоз, жизнь такая нелегкая. Вот зараза, выбесил меня до белого коленя, неужели они все такие непрошибаемые, одноизвилистые? Я откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по столу, сдерживаясь из последних сил. Командиры частей и подразделений с интересом переводили взгляды с меня на командующего. А приказ министра обороны не основание? Вкратчиво поинтересовался я, понижая голос до шепота. Господин президент, возвеличил меня командующий, но есть же установленный порядок работы с боевыми и учебными отравляющими веществами. Это не игрушки, а мы здесь в бирюльке играем, рявкнул я, со всей дури хряснув по столу кулаком. Стоящий на столе стакан с водой подпрыгнул и опрокинулся, заливая какие-то бумаги. Уволен. Вон отсюда. Сегодня же приступить к сдаче дела и должности. Я посмотрел на сидящих за приставным столом генералов. Заместитель командующего по боевой подготовке выглядел решительнее. Как же его фамилия? Запамятовал. А, Тодоров. Посмотрим, на что ты годишься и, игнорируя стоящего столбом Шустка, уточнил. Генерал Тодоров, я так понял, вы боевик, что такое план операции представляете? Сидите. Прервал я попытку генерала занять строевую стойку. Задача ясна, через 2 часа я буду готов представить план операции. Начальник штаба, переключился я на второго генерала, организуйте взаимодействие всех привлеченных частей и подразделений, их работу по единому плану и всестороннее обеспечение операции в соответствии с ранее отданными министру обороны распоряжениями. Генерал-лейтенант Чернышов согласно кивнул головой, не беспокойтесь, господин президент, будет сделано. Давайте без господ и холопов, работайте, я пока на будущий командный пункт съезжу, на чоппер пусть со мной прокатится. За дело, бросил я, поднимаясь с места. Вы еще тут? Делано удивился я, глядя на стоявшего столбом Шустка. А я о мне. А вам чемоданы паковать, генерал, освободите помещение, завершил я прения и пошел на выход. Территория больницы, окруженная бетонным забором, занимала площадь не менее 15 гектар. Главный корпус, в котором засели бандиты с удерживаемыми заложниками, находился не далее 150 метров от детского сада, где развернули командный пункт. Со второго этажа детского сада хорошо просматривались окна второго и третьего этажей больницы. Нескольким заложникам, пользуясь начальной неразберихой, удалось ускользнуть из больницы и передать сведения о примерной численности бандитов и удерживаемых людей. Военные заменили первоначальный план могучего удара и решительной атаки и окружили больничную территорию по периметру, установив усиленные блокпосты на всех перекрестках со стороны проспекта Калинина, Калининского переулка, улиц Колбекова, Прикумской и партизанской. Разворошенный моими усилиями конгломерат военных, ментов и спецназовцев постепенно преображался в полноценный штаб антитеррористической операции. На стенах повисли карты и пояснительные записки с расчетом сил и средств. По мере рождения в творческих муках плана операции, не дожидаясь окончательной верстки, отдавались предварительные приказы и распоряжения. Каждому подразделению задействованных сил была поставлена конкретная задача. Операция была спланирована следующим образом: удерживать террористов в здании больницы, пресекая любые попытки переговоров и выхода. Переговоры однозначно дадут бандитам преимущество, позволяя шантажировать убийством заложников. Снайперские группы рассредоточились на крышах и верхних этажах жилых домов и учреждений вокруг больницы, распределив между собой сектор обстрела с целью воспрепятствовать прицельному огню террористов по атакующим десантникам, бойцам спецназа внутренних войск и ГРУ ГШ. Мотострелковые подразделения, прикрываясь бронетехникой, под редким беспокоящим огнем террористов, заняли позиции по периметру территории больничного комплекса за 300-500 метров, отрыв окопы полного профиля, оборудовав взводные опорные пункты, согласовали карты огня, протянули полевой кабель и завели на коммутатор, установленный в штабе. Главной задачей, возлагаемой на них, было блокирование всех возможных маршрутов отхода боевиков. На стыках подразделений установили минно-взрывные заграждения. Террористы пытались сорвать планы военных по обустройству позиций, ведя огонь из автоматов и пулеметов из окон больницы, выставив в проемы прямо на подоконники заложников в качестве живого щиты. Снайперы курсов «Выстрел» методически работали на подавление выявленных огневых точек и снайперов противника, редкими выстрелами уничтожая и целенаправленно калеча подставившихся бандитов. Во всей округе была отключена телефонная связь и электричество. Средствами РЭП подавлена вся радиосвязь в округе. Прибывающих представителей прессы, телевидение загнали в актовый зал школы, располагающийся неподалеку, и развернули импровизированный пресс-центр, обеспечив связью с штабом антитеррористической операции. Два вертолета баражировали вокруг больничного комплекса на расстоянии километра, осуществляя наблюдение и прикрывая ревом двигателей перемещение задействованных войск. Не дождавшись прессы, оставшись без радио и телефонной связи, террористы выслали парламентера. Бородатый чеченец, размахивая куском простыни на костыле, смело вышагивал в сторону командного пункта, уверенный в своей неприкосновенности. Спецназовцы встретили гражданина, пройдясь по почкам, объяснили ему неправоту его позиций, обезоружили, заковали в наручники и доставили на командный пункт. Чеченец, матерясь по-русски и угрожая расстрелом заложников, пытался качать права, если его не освободят и немедленно не предоставят связи представителей прессы. Командир батальона спецназа, майор Куликов, приказал дополнительно связать представителя бандитов и куда-нибудь пристроить, чтобы не путался под ногами. Спецназовцы, оторвав тряпку от костыля, запихали в рот отчаянно сопротивляющегося чеченца и, качественно упаковав, закинули в подсобку, где хранился уборочный инвентарь. Террористы, не дождавшись возвращения своего переговорщика, пошли на обострение ситуации, расстреляв 6 человек и демонстративно, руками заложников, выкинули их в окно. Сами они уже к окнам подходить не рисковали. К 10 часам вечера бортом военно-транспортной авиации доставили из Петербурга сотню титановых щитов. Каждому спецназовцу выдали по пол-литровой банке хлорпикрина, закрытой обычной полиэтиленовой крышкой, разливаемого из 100-литровой бочки, доставленной с дивизионного склада в Майкопе, во дворе детского сада. Не обошлось без курьеза: два солдата, поставленные на эту задачу, открутили крышку бочки, всунули ручной насос и дружно принялись перекачивать ядовитую жидкость в 20-литровую канистру, тут же разливая из нее по банкам. Через полчаса проходящий мимо прапор увидел кашляющих, чихающих и пускающих сопли солдат, без средств защиты, стоически выполняющих поставленную задачу. Отматюгал и заставил надеть противогазы, но было уже поздно, льющиеся нескончаемым потоком слезы и сопли не давали работать. Пришлось привлечь очередных умельцев. С наступлением ночи больничный комплекс и окрестности погрузились в тьму, разрываемую грохотом продолжавших крутиться вертолетов, сузивших нарезаемые круги, нервируя террористов, пуляющих трассирующими очередями на звук в белый свет, как в копеечку. Как только окончательно стемнело, вплотную к забору, чуть ли не на руках, прикатили звуковещательную станцию. Десантников и спецназовцев снабдили приборами ночного видения ПНВ-57Е, собранными со всех близлежащих частей. Данный прибор хоть и был достаточно громоздок и предназначен для вождения боевых машин ночью в условиях естественной освещенности, но все-таки позволял ориентироваться в пределах 20 метров. Единственным минусом было то, что каску на голову уже не напялишь, прибор шел в комплекте с танковым шлемофоном. Каждого бойца дополнительно вооружили пистолетом Стечкина, в районе аэродрома обустроили полигон и провели практические стрельбы и тренировки в пользовании ПНВ и ведении ночного боя. С наступлением темноты, около 11 часов вечера, десантники и спецназовцы, под огнем противника с верхних этажей больницы, прикрываясь броней, подтянулись к бетонному забору и заняли позиции для атаки. Несколько разведгрупп проникли на территорию больницы с тыльной стороны, постепенно стягиваясь к хирургическому корпусу и проверяя по пути все здания больницы на предмет минирования и присутствия наблюдателей террористов. Плотная пелена туч затянула небо, сама природа стояла на стороне нападающих. Замком взвода спецназа ГРУГШ сержант Самохин добежал до забора и рухнул на колени, жадно глотая вязкий воздух. Рядом попадали бойцы его тройки: ефрейтор Мурмухаметов и рядовой Чесноков. Это кто бронеплиту от БТР додумался под щит приспособить, а Андрюх, сдавленным шепотом поинтересовался у Самохина Чесноков. Кто бы ни был, скажи спасибо, настоящий титан, ласково погладил щит Самохин. Ага, поддакнул татарин, и толщина у него, как у канализационного люка. Со стороны больницы из окна третьего этажа прогрохотала очередь из РПК в сторону пролетевшего вертолета, красиво расчеркивая небо трассерами, показывая, что бандиты тоже не дремлют. Я думал, сдохну на аэродроме, когда мы штурмовали здание штаба авиационного полка. Ничего, Чеснок, тебе полезно, а то поперек себя уже шире, в дембельскую форму не влезешь, пошутил Самохин, всматриваясь через пробоину забора в здание больницы. Ни хрена не видно в этот агрегат, ни под носом, ни вдали. Так только контуры больницы, да костры прогорающие. Все помнят свою задачу, наше окно третье слева на первом этаже, ординаторское. Время, напомнил Чесноков, посмотрев на соседнюю тройку, изготовившуюся к низкому старту, и ухватился за скобу щита. С другой стороны за такую же скобу взялся Самохин. Прикрываясь щитом, бойцы крадущимся шагом двинулись к своей цели. Татарин шел в присядку чуть сзади, укрываясь за щитом, который тащили товарищи, в готовности прикрыть огнем. Над головой черной тенью кружили боевые вертолеты, ревом двигателей прикрывая начавшийся штурм. Постепенно спецназ ГРУ и десантники стягивались ближе к больничному корпусу, занимая места для атаки заранее распределенных целей. В окнах больницы, на всех этажах, на подоконниках сидели по 2-3 заложника, завернутые в простыни, изображая прикрытие для наблюдателей из числа боевиков. Несмотря на все старания передвигаться тихо и шумовую завесу, поставленную вертолетом, приближение почти 300 спецназовцев и десантников не осталось незамеченным. То ли кто брякнул чем, то ли кто из бандитов разглядел, что в неверном свете затухающего костра, но из двух окон первого этажа ударили автоматные очереди, наполнив воздух звонкими ударами пуля щиты и свистом рикошетов. Ответным огнем снайперы быстро подавили выявленных стрелков, но постепенно больница просыпалась, огонь открывался и из других окон. Атакующие, которым оставалось до больницы 20 метров, не открывая огня, так как в кого стрелять было не видно, яростным броском преодолели открытое пространство и закинули в окна банки с хлорпикрином. Снайперы перенесли огонь на подавление противника, отстреливающегося из верхних этажей. Включилась громкоговорящая станция, по ушам ударила мощная звуковая волна. «Всем заложникам лечь на пол», повторяю, «всем заложникам лечь на пол и не двигаться». Проводится антитеррористическая операция. Террористам сдать оружие, в противном случае вы будете уничтожены. Тройка Самохина присела под намеченным окном, куда татарин уже запулил пол-литровый гостинец. В соседнее окно, с разбега на подоконник влетел десантник и тут же вывалился обратно, спиной вперед, от очереди в упор и кулем грохнулся о землю. Самохин на всякий случай зафинтилил еще одну банку в окно ординаторской. «Взяли», — ухнул Самохин, на пару с Чесноком вздергивая щит в проем окна. Выждав пару секунд, запрыгнули следом на подоконник и слезли в кабинет, стаскивая щит и передвигая его в сторону двери. В комнате царили следы разгрома, шкафы с лекарственными препаратами стояли распахнутые, стулья валялись раскиданные по комнате. Столы, с обломками оконного блока, уже догорали под окном ординаторской. За дверью в коридоре доносилась какофония атаки. Автоматные очереди отстреливающихся террористов смешивались со стрельбой из абс-десантников, врывающихся в окна первого этажа. Звуковещательная станция, продолжающая требовать сдачи от террористов и успокаивающая заложников, двигатели вертолетов вносили свою лепту. Татарин залез следом на подоконник и спрыгнул в комнату. Не успев сделать пару шагов, запнулся, а перевернутый стол и загремел на пол, не выпуская автомата из рук. Бесцветная жидкость из разбившихся банок быстро испарялась, создавая в помещениях первого этажа неприемлемую для дыхания атмосферу, выгоняя террористов и заложников в коридор. Десантники и спецназовцы, с надетыми заранее противогазами, с разбега залетали в окна, подпихивая друг друга и втаскивая за собой неподъемные железяки. Крики, маты, женский визг, грохот выстрелов, слезоточивый газ и разбегающиеся из палаты кабинетов первого этажа заложники вместе с террористами, оказавшимися не готовыми к химической атаке, дезориентировали просыпающихся террористов и дали несколько спасительных секунд атакующим. Перепуганные и дезориентированные террористы на ощупь рванули к лестнице на второй этаж, расталкивая носящихся по коридору заложников, стреляя во все стороны, попадая по заложникам и по своим товарищам. Приоткрыв дверь, Самохин осторожно выглянул в коридор, бликующий люминесцентным светом в окулярах прицела ночного видения. Мимо пронеслось тело, увешанное оружием, плечом саданув по открытой двери, захлопывая ее и сбив с головы Самохина ПНВ. Увиденная картинка отпечаталась в памяти сержанта. Большинство людей, находящихся в коридоре, в повалку лежали на полу, прижимаясь к стенам. Кто матерился, кто молился, кто стонал от боли, женщины и дети кричали и визжали от страха. Возле лестницы на второй этаж, метрах в 30, сгрудилась группа бандитов, протискиваясь и отпихивая друг друга. «Татарин, держи тыл, Чеснок, давай эту бандуру в коридор вытащим», — крикнул Самохин, прилаживая ПНВ на место. Пинком распахнув дверь, Самохин, поднатужившись, вытащил щит в коридор, с грохотом брякнув его о бетонный пол. Следом выскочили товарищи, приседая за щитом и оглядываясь. На громкий звук оглянулся один из террористов, торопившихся слинять наверх, и дал длинную очередь вдоль коридора. Пара пуль ударила в щит, выворачивая ударом руки, и ушли в рикошет. Татарин выставил автомат над верхней кромкой щита и одиночными выстрелами открыл ответный огонь. Чеснок поддержал его прицельными выстрелами из Стечкина. «И к стене не прижмешься, вдоль нее заложники распластались», — подумал Самохин. За спиной хлопнула дверь, Самохин вздрогнул. Татарин успокаивающе прошипел: «Свои». Десантники выскакивали в коридор, устанавливая щиты уступом и укрываясь за ними, продвигались по коридору в сторону лестничного марша, отстреливая сопротивляющихся бандитов. Постепенно террористы отходили от шока, и ответный огонь нарастал. Большая часть бандитов уже ретировалась на второй этаж, отставшие вступили в перестрелку с десантом. Создав импровизированную черепаху, десантники с двух сторон продвигались к лестнице. Десантники, убедившись, что возле лестницы нет заложников, открыли огонь на поражение. Пули рассерженными осами летали по коридору во всех направлениях, со свистом рикошетя от стен, щитов, попадая в атакующих, заложников и террористов. Не выдержав накала, чеченцы отступили по лестнице на второй этаж, оставив на площадке около десятка убитых и раненых. Самохин с Чесноковым сунулись на лестничный марш, сверху раздался узнаваемый щелчок сработавшего взрывателя и, по ступенькам, запрыгала граната, остановившись в метре от бойцов. «Граната!» — с диким воплем выкрикнул Чеснок, приседая за щит. «Бабах!» — грохнул взрыв, снося взрывной волной обоих солдат вместе со щитом и проложив о стенку напротив лестничного марша. Контуженные десантники копошились на полу, пытаясь встать. «Во, приложило, так приложило». Чесноков, очумело потряхивая головой, смотрел на татарина, выпустившего вверх половину автоматного рожка. В ответ со второго этажа заколотили несколько автоматов, поливая лестницу свинцовым дождем. «По моей команде вперед!» — выкрикнул заклинание подскочивший взводный, сунулся на площадку и, подбросив вверх гранату, выскочил обратно. Бахнул взрыв, осколки сыпанули по стенам, впиваясь в тела бандитов, отстреливающихся на верхней площадке. «Давай, погнали, мочи козлов!» — завопил Старлей, залетая вслед за разрывом гранаты на межэтажную площадку, выпуская очередь на весь автоматный рожок в дверной проем. Десантники бросились вверх по лестнице и, проскочив один пролет, сосредоточили огонь на входной двери на второй этаж и на пролет выше, на третий, не давая возможности бандитам вести прицельный огонь. Следом выдвинулись три тройки спецназовцев и, прикрываясь щитами, взяли под контроль площадку возле выбитых дверей на второй этаж. «Бойся!» — вверх на площадку полетела граната, следом тут же вторая, выметая террористов с лестницы в коридор третьего этажа вверх, не спеша, двинулись еще три тройки бойцов, с задачей захватить площадку третьего этажа. Спецназовцы и десантники, в присядку пятились вверх по ступенькам, втаскивали за собой щиты, переставляя со ступеньки на ступеньку, прикрываясь от огня противника, поливая очередями дверной проем третьего этажа. Террористы неприцельно отстреливались с третьего этажа, выставляя в дверной проем автоматы, подметая лестницу огнем и прячась обратно. Не успели атакующие подняться на один пролет, как сверху прилетело две гранаты и упали за спину первой тройки, звякая по ступенькам. Две задние тройки присели на межэтажной площадке, максимально сокращая площадь возможного поражения, поставив щиты под углом 45 градусов. Бойцы первой тройки скачками ринулись вверх, бросив щит, падая на лестничную площадку третьего этажа. Грохнул сдвоенный взрыв, взрывная волна, опрокинув спецназовцев, атакующих третий этаж, пронеслась по лестничным маршам, оглушив акустическим ударом. Оклемавшийся Самохин, добравшийся до второго этажа, со своими бойцами сунулся на лестничный марш и забросил в дверной проем третьего этажа последнюю сохранившуюся банку с хлорпикрином, сопроводив гранатой для надежности. Заполучив фашист гранату, азартно выкрикнул Татарин, проводив взглядом подарок террористам. Снизу, стопотом и матами, примчалась на помощь еще группа десантников 6 человек, закидывая в коридор третьего этажа банки с хлорпикрином, вынуждая противника, не имеющего средств защиты, отступить вглубь коридора. Террористы, не выдержав давления, укрылись в палатах, смешиваясь с прячущимися в них заложниками, периодически высовываясь в двери для профилактики, стреляя вдоль коридора. Большую часть заложников террористы загнали в подвал и заминировали подходы. На втором и третьем этажах находились только заложники, которых террористы использовали в виде живого щита, ведя неприцельный огонь по атакующим солдатам. С начала штурма прошло всего 15 минут, показавшихся часом. С первого этажа бандитов оттеснили наверх и захватили лестничные марши, разделив террористов на несколько групп, подбивающихся по разным этажам. Высунуться в коридоры второго и третьего этажа не давал довольно плотный огонь бандитов, засевших в палатах и кабинетах больницы. Весь штурм происходил в полной темноте, освещаемой только вспышками выстрелов. Небо было полностью затянуто тучами, и луна, проглядывающая блеклым пятном, практически ничего не освещала. Большая группа бандитов, скопившаяся на втором этаже, слитным ударом опрокинула десантников, поднимающихся по второй лестнице, и бросилась на прорыв, отстреливаясь со всех стволов. Такой вариант развития был предусмотрен и командиры подразделений десанта, получив распоряжение по радиосвязи, которую рыбовцы прекратили давить с началом атаки, дали команду отойти и предоставить бандитам коридор для отхода. Десантники и спецназовцы отступали в заранее спланированном направлении, закрываясь щитами, слаженным огнем загоняя и направляя террористов в приготовленный огневой мешок. Ни один террорист не ушел, часть подорвалась на минах, остальных покрошили сосредоточенным огнем с двух взводных пунктов обороны, между которыми они пытались прорваться. Ночь, отсутствие света и связи, уверенность, что федералы не решатся на штурм больницы, не позволили руководству террористов управлять боем. Каждый отбивался как мог, там, где его застигла атака, носимый боекомплект таял на глазах, а перезарядиться в таких условиях было довольно затруднительно. Скопившиеся на площадках второго и третьего этажей десантники, как только огонь террористов начал стихать, тягая не раз спасшие шкуру тяжеленные щиты, выдвинулись в коридор и приступили к плановой зачистке всех помещений. Заложникам лечь на пол и не двигаться. Повторяю, прорвалось сквозь шум боя сообщение звуковещательной станции. Те из заложников, кто метались с началом боя, или уже погибли, или были ранены, кто не потерял присутствие духа, забивались по всем углам, чтобы не попасть под раздачу. Самохин с Чесноковым, подтянув щит к входу в одну из палат, взяли на изготовку пистолеты Стечкина и приготовились к бою. Татарин встал, чуть левее, чтобы его не было видно в распахнутую дверь. «Твои справа, я слева», — распределил секторы наблюдения Самохин. Чесноков дернул правой рукой за ручку, открывая дверь нараспашку, и, вместе с Самохиным, задвинул щит в палату. Татарин заглянул следом, высовываясь из-за щита. Прогремела короткая очередь в три патрона, чверкнув по верхнему краю щита, и отбросила татарина назад в коридор. «А-а-а, сука!» – бросился вперед Самохин, вычленив взглядом двух террористов, в противоположном конце палаты, один из которых набивал на ощупь патроны в магазин, а второй в это время пытался воткнуть новый магазин с патронами в автомат. «На тебе!» – выстрелом в голову расплескал мозги изготовившегося к стрельбе бандита Самохин, впечатывая с разбегу сапог в лицо его коллеги, снаряжающего магазин, вынося ему челюсть. Террорист опрокинулся на спину, придавив взвизгнувшую заложницу. Самохин, подскочив, добавил с ноги по ребрам и, схватив бандита за воротник, сдернул с заложницы, перевернул на живот, заводя руки за спину, и оглянулся на Чеснокова. «Держи, гада!» — крикнул Чеснок, выдернул из кармана моток проволоки, быстро скрутил руки и ноги чеченца, стягивая их между собой, заставляя бандита выгнуться колесом. «Самоха, че с татарином, куда он делся?» Сержант оглянулся, «сейчас, покуй этого», и бросился к выходу из палаты. Татарин лежал посредине коридора на спине, раскинув руки в стороны. Слетевший прицел ночного видения валялся рядом. Самохин осторожно выглянул по сторонам, высунулся в коридор и, прихватив товарища за разгрузку, втянул в палату. «Сейчас, сейчас я тебя перевяжу. Чертов агрегат, ни хрена не видно, все расплывается. Сашка, Сашка, не молчи. Ты как?» Самохин стащил с головы ПНВ вместе с противогазом. Привыкшие к люминесцентной картинке глаза, без прибора вообще отказывались что-либо видеть. «Чеснок, фонарик есть? Подсвети». «Сейчас». Чесноков стянул с головы ПНВ, достал фонарик и, прикрывая луч рукой, направил на татарина. Луч света скользнул по залитой кровью разгрузке солдата и уперся в выбитое стекло глазницы противогаза. Самохин трясущимися руками вытащил инт-пакет, зубами разорвал упаковку и замер, пытаясь понять, как и что перевязывать. «Противогаз сними», – прошипел Чесноков. Сержант ухватился за хобот противогаза и осторожно стянул с головы солдата. Хлюпнула заполненная кровью маска противогаза. Взгляду предстала безрадостная картина. Пуля вошла в глаз и вырвала затылочную часть черепа. Самохина замутило, еле сдержав рвотный порыв. Он бережно положил голову товарища на пол и выдавил сдавленным шепотом. «Все, нет уже нашего татарина. Как же так?» Тяжело опустился на пол Чесноков. «Через 2 месяца дембель должен был быть, а он...» Глава 20. Мы тоже можем играть в такие игры. Газета «Правда», 1 июня 1992 года. Посольство России в Турции направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Турции в связи с освобождением террористов, угнавших самолет в ноябре прошлого года. Министерство иностранных дел обвиняет руководство Турецкой Республики в грубом вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации, финансовой и материальной поддержке бандформирований на территории Чеченской Республики. Министр иностранных дел РФ Чуркин Виталий Иванович потребовал официальных объяснений и извинений и сделал жесткое заявление от имени правительства Российской Федерации о возможных встречных мерах по всесторонней поддержке курдского национально-освободительного движения. Посольство Турции в России вручило в Министерство иностранных дел России встречную ноту в связи с заявлением Чуркина, назвав его политическим шантажом, грубо попирающим нормы международного права. После ночного штурма прошло 2 суток, заполненных следственными мероприятиями, разминированием зданий больничного комплекса, вывозом оружия и боеприпасов, предварительными допросами захваченных террористов. В плен попало 50 относительно целых боевиков. Руководствуясь приказом главнокомандующего президента Ельцина, десантники и спецназ открывали огонь на поражение по всем вооруженным лицам, оказывающим сопротивление. В ходе штурма погибло 37 заложников, 70 человек было ранено, в основном от огня террористов. Группа террористов в количестве 50 человек попыталась прорваться в сторону реки Кумы, но фланговым огнем с 2 опорных пунктов была рассеяна. Потери спецназа и десантников составили 25 человек убитыми и 33 человека ранеными. Несмотря на защитную экипировку и применение раздражающих органы дыхания и зрения химических средств. Кроме того, в первый день было убито 21 сотрудник милиции при нападении на отдел милиции и 40 мирных жителей при захвате заложников. 12 заложников террористы расстреляли в качестве устрашения для подкрепления выдвигаемых требований. Общие потери составили 154 человека, в том числе 89 человек жителей Буденновска. Возле больничного комплекса, оцепленного силами спецназа внутренних войск, где все еще проводились следственные мероприятия, собралось более 15 тысяч человек с цветами, портретами погибших родственников, с траурными лентами. Все прилегающие улицы были запружены людьми. Не было никаких сообщений в прессе и по телевидению, но люди поодиночке и целыми семьями стягивались к месту трагедии. В проломе бетонного ограждения стоял закопченный, подбитый бронетранспортер. Люди подходили, возлагали возле него цветы, фотографии родственников, некоторые ставили свечи и, постояв в молчании, отходили в сторону, предоставляя возможность следующим за ними отдать последние почести жертвам теракта. Постепенно поминальный характер мероприятия перерос в стихийный митинг. Исконные русские проблемы, вскрытые в свое время Герценом «Кто виноват?» и вытекающие из первого «Что делать?», начали овладевать массами, взведенными плачем и отчаянием людей, потерявших родных и близких. Стихийно возникающие то тут, то там митинги протеста вылились в массовое шествие жителей к районному отделу милиции, где продолжал работу штаб антитеррора. Людской водоворот кружил у здания, с требованием жестко покарать террористов. Бензинчику в костер народного гнева плеснули и средства массовой информации, в том числе и иностранные, представители которых заполонили город, ежечасно смакуя и пережевывая, как жвачку, произошедшие события со страниц газеты и экранов телевизоров, предоставляя газетные полосы газеты «Эфирное время» различным политологам, обозревателям, депутатам и даже экстрасенсам, осуждающих действия и бездействия властей, повлекшие такие значительные жертвы среди мирного населения и заложников. Телерадиоведущие, репортеры, вместе с своими гостями обсасывали каждый эпизод многоплановой драмы, выискивали виновных и крайних. Некоторые дописались до того, что обвиняли в происшедшем президента и правительство. По их глубочайшему убеждению, именно политика руководства страны привела к трагедии, когда недовольство масс выплескивается на улицы и стремление угнетенных национальностей к свободе принимает такие уродливые формы, как терроризм. Сегодня я сделаю то, за что меня проклянут миллионы, осудит вся прогрессивная мировая общественность, а Россию еще долго не примут в Совет Европы. Хотя я и подстраховался, создав видимость законности своих действий. Пока я гонял военных с генеральскими звездами и организовывал работу штаба антитеррора, Пулин по моей подаче, фактически силой продавил в Верховном Совете поправку в Уголовный кодекс о смертной казни за терроризм, захват заложников и, под шумок, за производство и сбыт наркотиков. Поправки были внесены от администрации президента, под видом ужесточения ответственности, чтобы припугнуть террористов на переговорах с целью вынудить освободить заложников и сдать оружие. Помилование по этим статьям подразумевалось только для лиц, добровольно сдавшихся или участников, сообщивших заблаговременно о планируемом преступлении, вернее преступление для таких граждан переквалифицировалось по другим статьям Уголовного кодекса. Трупы убитых и тяжелораненых бандитов после описания, фотографирования, уточнения у оставшихся в живых соратников фамилии, имени и отчества, вывезли по моему требованию на городскую свалку, где заранее огородили колючей проволокой пару соток земли и выставили охрану. Туда же пригласили некоторых представителей прессы и аппаратную центрального телевидения. Когда я озвучил в штабе антитеррора свою задумку по расправе с террористами, то выслушал много мыслей о правовом государстве, варварстве в моем лице, справедливом суде, конституционном праве на защиту и подписании России Декларации о правах и свободах личности. В ответ я предложил всем осуждающим и порядочным выйти к людям, стоящим перед зданием, потерявшим близких, поучаствовать в похоронах, сопроводить груз 200 погибших в бою солдат, побеседовать с освобожденными заложниками и спросить, какой мерой отмерить виновникам их гибели. Желающих, особенно, видно не было. Я вышел на крыльцо отдела милиции, попытался вдохнуть свежего воздуха и едва не отшатнулся от тысяч взглядов, воткнувшихся в меня, якобы гаранта конституционных прав на жизнь и здоровье людей. Энергетика взведенной толпы, ракочущей гневом, брызжущей ненавистью, отчаянием и болью гранитной плитой рухнула на плечи, выдавливая остатки воздуха. Масса людей, увидев меня, нахлынула практически вплотную, сдерживаемая жидкой цепочкой сотрудников милиции и моей охраны. Только глава края рискнул выйти вместе со мной и предстать перед своими избирателями. Выкрики людей с требованиями справедливого возмездия перемежались плачем и проклятиями, И как это часто бывает в такой ситуации, доносились крики о смене правительства, президента и местной власти. Политические оппоненты действующей власти не упускали возможности заявить о своих претензиях не только на место в первом ряду, но и на право вести за собой в светлое будущее. Для акул-пера, поднаторевших на репортажах и съемках авто, авиа- и железнодорожных катастроф, стихийных бедствий, пожаров и прочих трагедий, атмосфера на площади была в самый раз по душе. Телеоператоры снимали близким планом отчаявшихся и убитых горем людей, корреспонденты лезли к людям с микрофонами, пытаясь взять интервью. Операторы Первого канала, BBC и CBS и корреспонденты газет, аккредитованные в пресс-центре штаба антитеррора, придвинулись как можно ближе, думая, что будут делать репортажи для своих изданий и каналов, а на самом деле играть отведенную мной для них роль статистов и соучастников съемок задуманного мной мероприятия. Суханов, тенью проскользнувший за мою спину, подал громкоговоритель. Я поднес матюгальник ко рту и молча ждал, пока народ успокоится, устало отмахнувшись от корреспондентов. Постепенно, начиная с первых рядов, люди успокаивались, замолкали, ожидая моего слова. Волна тишины катилась через всю площадь и, отразившись от края, вернулась ко мне молчаливым вопросом. «Почему?» Вы спросите, «почему я допустил это?» Уронил я первый камень в фундамент народного гнева. Я отвечу: «нельзя. Нельзя вести переговоры с террористами. Пойдя на уступки сегодня, мы будем ежедневно уступать завтра. На смену этим придут другие, придут их дети и жены». Я постепенно повышал голос, практически кричал в громкоговоритель, и остановить их может только страх. Страх, что также придут и к ним в их село или город, ворвутся в их дом, разрушат спокойствие в их семьях, уничтожат их родственников. Я не смогу дать каждому щит, но я могу взять за вас в свои руки меч и покарать бандитов. Мои руки – это вы, моя совесть – это ваша совесть, ваша боль – это моя боль, ваш гнев и ваша ненависть во мне, и я ваша месть. Я выплескивал свой гнев, настраиваясь на одну волну с народом, взводя все ту же и ту же пружину ненависти, готовую вырваться и смести все преграды. Я буду гарантом вашего правосудия. 16 бандитов выжило при штурме и ждут справедливого суда. Я спрашиваю вас, что они заслужили? Люди слитно выдохнули. Смерти. Над площадью повисла тревожная тишина. Слово было сказано, слово было брошено в благодатную почву. Смерти, смерти, доносилось отовсюду. Я, ваш президент, я гарант Конституции, а Конституция декларирует всем гражданам право на справедливый суд. Как мне быть? Смерть собакам, собачья смерть, ожесточенно выкрикивали люди по всей площади. Сделав этот шаг, террористы поставили себя над обществом, они сами исключили себя из него. Я предлагаю лишить террористов гражданства и применить к ним высшую меру наказания. Но многие наши сограждане желают видеть Россию в Европе, а там запрещена смертная казнь. Что мне делать? Смерть неслось в ответ на каждую мою фразу. Я вас услышал, да будет так, суд будет здесь и сейчас, судить будете вы, а я исполню ваш приговор. Выкрикнул я еще громче, перебивая толпу. Люди в удивлении от моего согласия постепенно замолкали, пораженные телеоператоры крутили камерами столпы на меня и обратно, выхватывая самые яркие кадры. На крыльцо, за моей спиной, сотрудники милиции и спецназа внутренних войск выводили попарно скованных наручниками террористов. Ударами под ноги, ставили их на колени перед людьми, удерживая за плечи. Дождавшись завершения шебуршания за спиной, я сделал несколько шагов в сторону, освобождая обзор, и, показав на террористов, сказал: «Вот они, вот те, кто убивал ваших жен и отцов, братьев и сестер, врываясь в квартиры, сгоняя перепуганных людей в больницу. Те, кто расстреливал заложников, требуя прессу и телевидение. Те, кто стрелял в наших солдат, закрываясь людьми как живым щитом». Я подошел к одному из террористов и, ухватив его за бороду, вздернул на ноги. Это главарь бандитов, бывший тракторист, правоверный коммунист, прошлогодний угонщик самолета из Минеральных вод в Турцию, Шамиль Басаев, благословленный своим отцом и женой на войну с неверными. Каков его приговор? Смерть. Хором отозвалась толпа. Я перешел к единственной оставшейся в живых женщине, остановился, глядя ей в глаза, испуганные, презрительные, непримиримые, не верящие в происходящее. Не отрывая взгляда, я бросил в мегафон: «Женщина, снайпер, это она стреляла в наших солдат, она расстреливала заложников в больнице, заставляя других выбрасывать трупы в окно. Но женщины по нашему закону освобождены от смертной казни. Какой ее приговор? Я резко повернулся к людям, смотря на их реакцию. Смерть сперва неуверенно, в разнобой, постепенно подхватывая то там, то здесь, смерть неслось со всех сторон. Я снова обернулся к террористке, та поникла головой, придавленная приговором людей. Крутнувшись на месте, я снова спросил у людей, а что с рядовыми бандитами, вашими согражданами, еще вчера учившимися, сидящими с вами за одной партой, бывшими рабочими и крестьянами, одурманенными националистической пропагандой, обманутыми своими властями и взявшими в руки оружие для защиты, как они думают, суверенитета Чечни от России, какой приговор для них, смерть, приговор оглашен. Подвел я итог импровизированного судилища. Завтра будет приведен в исполнение. Приглашаю всех пострадавших. Завтра утром выезд отсюда в 9 утра. Я ссутулился от тяжести принятого решения и, покачиваясь от усталости, пошагал обратно в штаб. Спецназовцы тычками подняли на ноги ошарашенных столь скорым правосудием и нестандартным вынесением приговора террористов и погнали в СИЗО, расположенное во дворе отдела милиции. Прокурор края снова насел на меня на предмет недопущения самосуда и проведения досконального, подробного следствия и передачи дела в суд. Я устало отмахнулся. Зачем? Какая разница, сколько томов будет в уголовном деле, 1, 10 или 100? Для чего вся эта возня? Зарплату отрабатывать. Количество томов вернет людям жизнь и здоровье, повлияет на меру ответственности. Не честнее ли библейское око за око? Около 1000 человек, подошедших утром к отделу милиции жителей города автобусами местного автотранспортного предприятия, тремя рейсами, отвезли в район городской свалки. Террористов засунули в автозак и, доставив туда же, держали не выпуская из машины. И вот подмостки готовы, последние приготовления сделаны. Оператор первого телеканала снял близким планом, выложенные в несколько рядов, тела 180 погибших боевиков, лежавших вперемешку с несколькими еще живыми тяжелоранеными. На заднем фоне виднелись груды мусора. Разжиревшие вороны важно сидели, копошились в отходах, тяжело взлетали, хрипло каркая и кружась над людьми, потревожившими их покой. Накануне снимались и допросы оставшихся в живых террористов, и их презрительные высказывания о России, погибших военнослужащих и заложниках. Снималось и что стало с больницей и тела убитых заложников и штурм больницы. В первый день издалека снимались и окна больницы, со стоящими в проемах людьми, прикрываясь которыми террористы вели огонь и последствия нападения боевиков на отдел милиции, администрацию и другие учреждения города. Перед трупами боевиков стояла легко узнаваемая конструкция в виде армейских турников, сваренная за ночь из дюймовой трубы высотой 3 и длиной около 20 метров. Через каждые 1.5 метра свисала веревочная петля. Под каждой петлей стояли обычные кухонные табуретки. Телеоператоры, корреспонденты газеты, подвозимые автобусами выходящие зрители, будущие свидетели казни, смотрели на приготовленную конструкцию, не веря своим глазам. Тонкая нить натянутого на столбики троса отделяла людей от места казни. Посередине огороженного места был вкопан 5-метровый телеграфный столб. Небо хмурилось и клубилось низкими тучами, осуждая затеянное действо. А я, стоя перед виселицей, смотрел на людей и мысленно примерял на себя шкуру эсэсовских солдат в Белоруссии и Украине, вешавших на площадях подпольщиков, партизан и заложников. Немцы, с их точки зрения, карали и предупреждали, а я тоже. Но ведь они убийцы, террористы, они партизаны, а для чеченцев они кто? Герои? А если я их уничтожу так показательно, не станут ли они мучениками? Снова и снова сомневался я, не решаясь сделать последний шаг, бросить на одну чашу весов своей совести вот такое правосудие. Фашисты фотографировались и глумились над телами своих жертв, а как квалифицировать то, что задумал я? Я прикрыл глаза и снова прокручивал в памяти всплывшие ночью воспоминания ли, предсказания ли. Закралось сомнение, чем я отличаюсь от игиловцев, отрезающих головы пленникам на камеру. Гири упали на вторую чашу весов вагоны с мороженными трупами российских солдат, месяцами стоящие в отстойниках Ростова, ожидая опознания, десятки тысяч погибших, покалеченных военнослужащих и мирных граждан Чечни, оказавшихся заложниками ситуации, сотни тысяч беженцев, разрушенный город Грозный со всей инфраструктурой, ежегодные теракты, взрывы домов, вокзалов, в метро и на транспорте, угоны самолетов. В результате, победившая в десятилетней войне Россия отстроила грозный краш прежнего, чеченцы в армии не служат, бюджет республики в два раза превышает бюджет, например, Новосибирской области и почти в 10 раз в перерасчете на численность населения. Русских в Чечне осталось жалких 30 тысяч, а численность чеченского населения за следующую четверть века увеличится вдвое. Вот такая победа Пирова. Извращенное сознание и обычаи кавказских народов, веками живших грабежом и работорговлей, с их обычаями кровной мести, клановым устройством общества, не поддавалось анализу. Свой, пусть и преступник, отморозок и последняя тварь, все равно родная кровь, а все остальные только овцы для стрижки. Усмиренные на время русскими солдатами и слегка цивилизованные усилиями всей страны, гипертрофированно гордые, показательно превозносящие культ своей матери и почитание старейшин, плюющие на чужих матерей, жены и сестер и отцов. Они представлялись мне стадом бабуинов, вчера согнанных палками с пальмой всю свою сознательную жизнь. Следующие поколения мстили свои обидчикам, не желая, однако, залезать на пальмы обратно. Такие индивидуумы понимают только силу, любая уступка и желание идти на компромисс понимается ими как победа и трусость противника. Лелеет чувство превосходства и избранности. Над лобным местом стоял тихий гул, более тысячи человек тихими быть не могут по определению. Тем более попав на такое неожиданное представление, сказал бы с Богом, но не буду грешить. Наконец решился я и поднял мегафон. «Ведите сюда преступников». Автозак, стоящий невдалеке, по отмашке заместителя начальника Буденновского отдела милиции тронулся и, неторопливо подъехав, остановился за моей спиной. Старший машины выскочил из кабины, открыл боковую дверь кунга и распорядился. На выход. Преступники, со скованными за спиной руками, по одному спускались по ступенькам из тюремного автобуса и подхватываемые с двух сторон под руки, вызвавшимися добровольцами, спецназовцами и десантниками, по одному отволакивались к виселице. Рассмотрев ожидающую их конструкцию, одни теряли волю к сопротивлению и покорно, молча, позволяли себя отвести на место, другие активно сопротивлялись и, матерясь, пытались вырваться из рук солдат. Их приходилось волочить силой и водружать на табурет. После того, как петля была накинута, бандиты сразу успокаивались, опасаясь свалиться с неустойчивой опоры под ногами и самостоятельно привести свой приговор в исполнение. Вот последний террорист, женщина-снайпер заняла предназначенное ей место. Над полем смерти повисла свинцовая тишина, разбавляемая карканьем ворон и стрекотом кинокамер. «Вы просили правосудия?» – негромко в мегафон спросил я, двинувшись в сторону людей. Тишина и растерянность были мне ответом. «Вы приговорили их к смерти?» Я простер руку в сторону преступников.